Постепенно мы успокоились и освоились. И хотя научные работы велись на должном уровне, мы перестали проверять механизмы корабля, а пользовались лишь нашими вездеходами. Дожди, которые, как я теперь знаю, льют здесь целыми месяцами, постепенно превратили площадку под кораблем в болото, и он стал оседать, погружаясь в жидкую почву. Но мы так разленились, так были уверены в могуществе нашей техники, что не придали этому значения. Ведь в корабле заключена такая энергия, что стоило привести в движение хотя бы ее десятую часть, и он смог бы вырваться из любой передряги. И мы продолжали заниматься своими делами и развлекаться, пока мой шеф, начальник разведки, не потребовал перебазироваться куда-либо в предгорье. Ему казалось, что корабль слишком уж глубоко ушел в болото. Да и окружающий нас животный мир был в основном изучен. Нужные нам экземпляры отобраны и приготовлены к длительной транспортировке. И тут случилось ужасное. Корабль вышел из повиновения. Он отказался выполнять наши команды. «Тоже чья-нибудь воля?» — спросил Вася. «Нет, в данном случае не то, совсем не то. Отсырело что-нибудь или, может, размагнитилось? На нашей планете ведь очень сильное магнитное поле!» — солидно вставил Юрий. «Магнитное поле у вас, конечно, посильнее, чем на нашей планете. Однако дело было не в нем. Но вы не перебивайте, я расскажу все по порядку. Мы, конечно, бросились искать поломку, проверять схемы и буквально остолбенели. Понимаете, все, но буквально все аппараты, приборы, механизмы и реакторы на месте». Все как будто в полном порядке. И ничего не работает. Начали вскрывать кожухи, и тут обнаружилось, что наш корабль кишмя кишит муравьями. Да-да, не удивляйтесь, именно муравьями. В местных джунглях сотни видов этих удивительных тварей, и множество из них незаметно для нас перебралось в корабль и приспособило его для своего жилья. Они разыскали лазейки, расширили их, кое-где законопатили и устроили свои муравейники, свои ходы и выходы, а заодно перегрызли во многих местах контакты, печатные, кристаллические, металлические, всякие иные схемы и соединения. Словом, если бы мы решили восстановить все, что эти твари изгрызли, ничего бы не получилось. Это была катастрофа. Незнакомая нам жизнь незаметно, неотвратимо победила нас. Естественно, последняя наша надежда теперь заключалась в вездеходах. Мы прежде всего сняли с корабля некоторые блоки, которые не могли быть повреждены муравьями, потому что они находились в металлических экранированных кожухах, взяли оружие, припасы, и все это выволокли на поверхность. Но самое главное, мы были лишены источников энергии, с помощью которых через несколько месяцев нам следовало сигнализировать нашему основному кораблю. Правда, рассчитав наши запасы, мы пришли к выводу, что если мы сумеем соединить энергию вездеходов, то, пожалуй, ее хватит для передачи сигналов. Но когда мы принялись за дело, оказалось, что муравьи проникли и в вездеходы. Честно скажу, Мы перепугались. Оставаться на чужой планете нам показалось страшным. И мы, вместо того, чтобы спасать остатки корабля и его реакторы, решили прежде всего спасаться сами. Мы влезли в свои вездеходы и, с трудом приведя их в действие, помчались к предгорьям, туда, где проклятые дожди не так настойчиво заливают местность, не превращают ее в болото. Я и мой шеф кое-как добрались до сухого места, осмотрелись и решили ждать второй везделет. В пути мы все время поддерживали связь. Мы вышли из машины, чтобы размяться, и попали в плен. Нападение было совершено так стремительно, что мы и охнуть не успели, как нас связали, избили и уволокли в джунгли. Мы видели, как над нами кружил второй везделет, но помочь нам он не мог. Больше никогда я не видел ни вторую нашу машину, ни наш разведывательный корабль, который без сомнения засосало в болото, и теперь он безмолвно лежит на дне этих бескрайних джунглей. «Да, история», — вздохнул Юрий, переглянувшись с Васей. Ему стало жалко Ану, хотя особых симпатий он к нему не питал. Было в его облике и в его рассуждениях нечто очень неприятное. Но что именно, Юрий все еще не определил. Он задумался. В сущности, с ним и с Васей произошло почти то же самое, что и с этими биологами с другой планеты. Они тоже не поспешили и тоже попали в плен. Так что можно, конечно, недолюбливать Ану и его шефа, можно и посмеиваться над ним в душе, но приходится делать и печальные выводы. Сами они тоже почти в такой же ситуации. Впрочем, отличием настоящего мужчины является как раз умение увидеть свою ошибку, оценить ее, и не просто оценить, а трезво и даже беспощадно осудить, а потом найти выход из создавшейся обстановки с тем, чтобы обязательно исправить ошибку. Потому что, известно, нет ничего хуже застарелых ошибок. Они всегда ехидно и подло мстят. Юрий решил быть осторожным, не спешить с выводами, а терпеливо слушать. В конечном счете, Ану из пленника стал вождем племени. Значит, у него есть опыт, и его нужно перенять, хотя бы для того, чтобы самим избавиться от пока что почетного, но все-таки плена. Впрочем, это был довольно странный плен, продолжал рассказывать Ану. Нас просто таскало за собой кочевое индийское племя, и убежать нам не удалось. Да и, честно говоря, это было бы бесполезно. Кругом безжалостные джунгли, болота и такие же дикие племена. Однако моему шефу показалось, что он умнее меня. В один прекрасный день он удрал к соседнему племени, которое враждовало с нашим.